Кирилл никуда не собирался. В этом городе у него не осталось никого. На третий день он осторожно позволил себе подумать о случившемся. Перед мысленным взором незамедлительно предстала умирающая Злата. Марталин содрогнулся. Он посчитал бы уместными депрессию или кровавые слезы, но безликое стерильное помещение не способствовало скорби. Квартира защищала его от внешнего мира, в котором не было больше Ламии, так что даже нравилось ему. Вампирский день прошел в бесплодных попытках понять, может ли он вообще что-то почувствовать. Четвертой ночью Марталин наконец вспомнил о Милене. Его словно током ударило. Он вскочил, опрокинув стул. Что с Зубковой? Столько времени пробыв в государственном розыске. Где она теперь? Их разлучили еще на территории некрополя, но куда увезли вампиршу, Марталин не знал. Воображение подкинуло страшные застенки службы вампирской безопасности. Но упырь верил, что Зубкова и там не пропадет. Еще пару суток Кирилл слонялся из угла в угол и ждал, когда что-нибудь случится. Его разум прояснился достаточно, чтобы полностью восстановить цепь прошедших событий. Марталин не решил, кем все-таки был Антон Кусанов: спятившим фанатиком или хладнокровным убийцей, мечтавшим о захвате мира. При Кирилле разговоры о мировой власти никогда не велись. Антон раз за разом повторял, как важны для него анчары, как долго он собирал вокруг себя тех, кто улучшит вампирское общество. В любом случае Кусанов проиграл, связавшись с Морриган. Богиня никогда не была покладистой, использовать ее у Антона не получилось. В какой-то момент все вышло из-под контроля. Вампир допустил ошибку, которую Морриган не простила. Она, скорее всего, убила бы всех, не одну только Злату, если бы не... А что, собственно, случилось? Наконец задал себе вопрос вампир. Уже неделю он мучился дневными кошмарами, в которых брюнетка в зеленом убивала Злату, потом Милену и его самого. В реальности этого не случилось, но подсознание играло с Марталиным злые шутки. Вампир так измучился страхом, будто сны вещие, что сам от себя потребовал логических выводов. «Простите?» Он заговорил впервые за долгое время. На лестничной площадке дежурил очередной агент. Марталин впервые его видел. Кажется, эти служаки никогда не приходили дважды. Вампир был в сером свитере и черных штанах. Выглядел совершенно немодно и курил такие же немодные сигареты. Агент смотрел в окно, где в темноте мигал рекламный плакат. «Хотите разнообразить ваши сексуальные отношения? Удивите свою девушку нестандартным подходом. Наденьте презерватив. Женщины обожают ненужные безделушки». «Случилось чего?» — нахмурился офицер. По физиономии стало ясно. Он не очень хочет, чтобы Кирилл потребовал объяснений именно в его смену. «Понимаете, не то чтобы мне что-то не нравилось», — откашлялся Марталин, «но я уже тут неделю сижу, хоть бы кто сказал, надолго ли это?» «До поступления новых инструкций», — спокойно ответил вампир. «Я арестован?» — попытался прощупать ситуацию Кирилл. «Таких инструкций не поступало», — немного подумав, ответил собеседник. «Если честно, вообще никаких не поступало. Инструкций». «Нормально вообще», — удивился Марталин, допуская мысль, что о нем просто забыли. При таком раскладе большой вопрос, огорчаться ему или радоваться. «Нормально», — согласился служака с таким видом, будто это обычная ситуация, и служба вампирской безопасности регулярно забывает о своих пленниках. «А куда надо-то?» «В библиотеку», — Кирилл отметил, что звучит это глупо. «Содержащиеся под стражей должны требовать сигареты, мыла, бить железными мисками о прутья решеток и петь блатные песни, а не рваться в книгохранилище». Офицер наградил его внимательным долгим взглядом, достал мобильный телефон и набрал смс-ку. Марталин тихо удалился. Судьба его библиотечных посещений решалась без его участия. вампир устроился на кухне. Он не хотел думать, сколько еще пробудет здесь. Воспоминания медленно ворочались в его голове, болезненно воскрешая ужасные картины недавнего прошлого. Вот он стоит на монастырских развалинах. Его окружают анчары, как и он, жаждущие поддержки Морриган. Ведь он почти поверил, что богиня не обидит никого из секты. Как жестоко он ошибался. Вот все они смотрят, как горит злато. Ее светлые волосы превращаются в уголь. Он бросается к ней. Ламия еще жива. Ему уже все равно, чистокровная она или полукровка, врала она или нет. Злато умирает. Он сидит, обнимая ее тело. Потом поднимает глаза и видит, что кошмар продолжается. Милена стоит ближе всех к Морриган. Она уже давно мозолит глаза богине, да еще и Антон указал на нее. Мать всех вампиров вторично заносит руку для заклинания, но сказать нужные слова, чтобы направить смертоносные искры, не успевает. Что-то случилось. Что-то заставило ее исчезнуть. Кухулин вернулся. Эти слова ни о чем не говорили Марталину. Теперь все, что он хотел, это добраться до секции мифов человеческого мира, где хранилась подборка Апсекулана. Ответ был там, в этих легендах, которые оказались не столько людскими, сколько вампирскими. Немногие об этом знали раньше. Немногие знают и теперь. Те, кто должен был нести истину, умерли. Сколько анчаров полегло во время штурма некрополя? Спецназовцы стреляли метко, а пули у них были серебряные. Те, кого не убили сразу, вернулись и вступили в ближний бой. Это привело к новым жертвам. Уцелел ли хоть кто-нибудь? Сломлен ли славный бунтарский дух вампиров-полукровок? Или его и не было никогда, ведь Кирилл тоже анчар, и особым бунтарством он не отличается. На кухне материализовался СВБшник. Затушив немодную сигарету о ладонь, он кивнул в сторону двери. Марталин сразу понял, что может ехать. Сборы не заняли ни секунды, у него даже не было нормальной одежды. Ту, в которой он был в некрополе, тщательно выстирали и погладили, но новых вещей не выдали. Вампир просто вышел из квартиры. Сопровождающий его упырь сказал, что библиотека не так далеко. Здание книгохранилища оказалось большим и старым. Оно строилось еще во времена, когда вампиры не были хозяевами земли. Кирилл подумал, что в посещении этого места есть своя ирония, ведь совсем недавно, до начала этой истории, они с Миленой сидели в такой же библиотеке и обсуждали мифы. Все тогда было по-другому. Злата жива. Он еще не познакомился с Антоном. «Мне нужны любые материалы о Кухулине», — мрачно попросил он у сгорбленной вампирши, которую было едва видно из-за стойки. Та кивнула и пошла вглубь книжных полок. За ней тянулся след из блеклых зеленых чешуек. Библиотекарша была ламией. Марталин отвернулся и сел за дальний стол, ожидая, пока принесут книги. Седьмое воспоминание. Лиафаль. Кухулин стоял в толпе, и никто не знал о его присутствии. Многие собрались в этот день в одном месте, а в каком — было не понять, потому что люди закрывали своими спинами и головами вид на север, юг, восток и запад. Мысли 17-летнего воина путались. Он приплыл сюда на лодке, подгоняемой северным ветром. Его попутчики направлялись в разные города, но у всех была одна цель — причаститься премудростей, которыми обладали в четырех городах — Фалиас, Гариас, Муриас и Финдиас. Люди племени богини Дану. Это племя внезапно появилось на земле Ирландии, неся людям магию и науку. Кухулин не владел ни одним из этих таинств,